Глава сороковая. Майкл обливался потом под пуховым одеялом. Жарко, слишком жарко и душно, так что мозги плавятся, дышать почти невозможно. Струйки пота стекают по лицу, рукам, ногам, пояснице. Он сбросил одеяло, попытался сесть, но, больно стукнувшись обо что-то головой, вновь вытянулся во весь рост. Плюх! О, Боже! Вокруг него хлюпала вода, казалось, проникшая уже и под кожу. Кровеносные сосуды и ящик, где он томится, стали сообщающимися. В голове мельтешила какая-то мысль, но Майклу никак не удавалось ее ухватить. — Я таю, — подумал он, — как мыло в ванне. Стало холодно. Всего секунду назад было невыносимо жарко, а теперь холодно. Как же зверски холодно. Как стучат зубы. Холодно, холодно, холодно, голова раскалывается. «Схожу-ка я в ванну и гляну, нет ли в аптечке парацетамола», — вслух объявил Майкл. Не услышав в ответ ни слова, он продолжал. «Я ненадолго, только выскочу в аптеку». Голод, исчезнувший несколько часов назад, набросился на него и начал терзать с новой силой. Желудок жгло огнем, как будто кислота разъедала его стенки в поисках пищи. Во рту пересохло. Майкл зачерпнул воды. Как ни противно было пить соленую и вонючую жижу, он заставил себя сделать пару глотков. «Осмос! Осмос!» — крикнул он, что было мочи, в припадке эйфории, и стал повторять его снова и снова. «Осмос! Я врубился! Осмос!» Внезапно Майклу опять стало жарко, лицо покрылось испариной. — Эй, кто-нибудь, выключите термостат! — крикнул он в темноту. — Ради бога, мы здесь все сваримся. Кто мы, по-вашему, омары? Майкл захихикал. Таким смешным показалось ему это замечание. Потом прямо над головой крышка гроба начала подниматься медленно, неуклонно, бесшумно, пока он не увидел ночное небо, по которому сновали кометы. От него исходило сияние, луч света с неторопливо плавающими в нем золотистыми пылинками. Майкла вдруг осенило, что все звезды небесные именно этим лучом и нарисованы. Небо было его экраном. А потом он увидел, что среди звезд к нему плывет чье-то лицо. Эшли, как будто он смотрит на нее со дна бассейна, она плывет над ним лицом вниз. Потом сверху показалось еще одно лицо — мама, потом Карли, сестренка, отец в элегантном коричневом костюме, кремовой рубашке и красном шелковом галстуке, лучшем своем галстуке. Странно, почему отец в бассейне остался сухим. — Ты умираешь, сынок, — сказал Том Харрисон. — Теперь ты уж скоро будешь с нами. — Папа, по-моему, я еще не готов, — отец криво усмехнулся. — В том-то и дело, сынок. Кто из нас готов? — Я вспомнил слово, которое никак не мог ухватить, — похвастался Майкл. — Осмос! Хорошее слово, сынок. — Как ты, папа? — Здесь можно проворачивать такие дела, сынок. Просто класс, и даже лучше. Здесь тебе не нужно рвать задницу, чтобы припрятать денежки на Каймановых островах. Что заработал, то и твое. Ну, как нравится. — Да, папа. Только Майкл разговаривал уже не с папой, а с викарием, преподобным Сомпингом, надменным коротышкой лет 60, с сидеющими волнистыми волосами и бородой, чуть не до самых глаз закрывшей кирпично-красное лицо. Только румянец у преподобного был нездоровым от пребывания на свежем воздухе, а из-за вечно лопавшихся от многолетнего запойного пьянства сосудов. Ты сильно опоздаешь, Майкл, если не выберешься оттуда. Ты понимаешь, что если не успеешь в церковь до заката, я по закону не имею права венчать тебя. Да, понимаю, но он потянулся к викарию, чтобы схватить его за руку, но ударился о прочный непроницаемый тик. Темнота. Любое движение сопровождалось всплеском воды. Потом он заметил кое-что обнадеживающее и измерил уровень воды ладонью. Она уже не закрывала щек и опустилась до шеи. — Прямо как галстук, — сказал Майкл вслух. Можно ли носить воду, как галстук? Тут его заколотило. Нервная дрожь, руки свело судорогой, локти прижались к бокам, ноги задергались, дыхание участилось, пока он, наконец, не захрипел и не засвистел, как паровоз. — Я умираю, я скоро умру. Здесь один, в день моей свадьбы, они идут за мной, духи они, спустятся в гроб, и тогда... Майкл поднес трясущиеся руки к лицу. Он не помнил, когда в последний раз молился, наверное, задолго до смерти папы. Кончина Тома Харрисона стала для него последним подтверждением того, что Бога нет. Но сейчас ему вспомнили слова молитвы, и он шептал их, закрыв лицо руками, словно не желая, чтобы его кто-то подслушал. От этого благочестивого занятия Майкла отвлек треск. А потом он услышал громкую музыку в стиле кантри и гнусавый голос. — Доброе утро, любители спорта! В эфире радиостанция Боффало. Несмотря на дождь, слушайте последние новости из мира спорта и погоды. Сообщаю результаты финальных матчей. Майкл лихорадочно зашарил по груди в поисках рации, при этом нечаянно столкнув ее в воду. — О, черт, черт! Только не это! Он выудил рацию из воды, хорошенько встряхнул и, нащупав кнопку «Вызов», нажал ее. — Дэви, это ты, Дэви? Снова шипение и треск. — Здорово, старик. Говоришь, у тебя дружки во вторник разбились? — Да. — Вот мы и снова встретились. Дэви, мне очень нужна твоя помощь. Тогда ты сможешь сделать шикарное объявление по своей радиостанции. — Это зависит от того, какие еще новости будут в тот день, — возразил Дэви. — Ладно. Майклу ужасно хотелось наорать на придурка. «Мне нужно, чтобы ты либо дозвонился до человека, с которым я смогу пообщаться по рации, либо чтобы вы с папой приехали и спасли меня». «Все зависит от того, где ты находишься, на нашем участке или нет. Усек?» «Да, Дэви, да, я все усек».